Часть вторая, глава девятая. Тишину нарушал только мерный стук колес да редкий скрип деревянных панелей вагона. В темноте купе я притворялась спящей, укрывшись одеялом. Здесь же находился Ричард, но в облике кота. Так он мог охранять меня, не привлекая внимания. Муруталь был уверен, что убийца придет. Он пустил слух, будто мои показания решат участь преступника на суде. По мне, так глупая причина рисковать. Если убийцу уже раскрыли, зачем нападать на меня? Надеяться, что без моих слов не хватит доказательств? Надо быть сумасшедшей, чтобы решиться на такое. Лорд Муруталь ошибается крайне редко. Но я все равно удивилась, когда заметила, как тень отделилась от стенки бесшумно, как дым. Я едва сдержалась, чтобы не закричать на весь поезд. Сначала лишь легкое движение воздуха, потом шаг, настолько осторожный, что его не заглушил бы даже снег под ногами. Когда уже можно звать на помощь? Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно по всему вагону. Я медленно приоткрыла ресницы, стараясь не шевелиться. Над койкой склонилась женская фигура. В слабом свете я разглядела тонкие пальцы, сжимающие что-то блестящее. Нож! Я вскрикнула и инстинктивно рванулась в сторону. Но это уже было не нужно. Нападавшую перехватили. В купе вспыхнул свет. Ослепленной я едва различала дерущиеся силуэты. Ричард и Хелия Тоскова. Она вырывалась, шипя как кошка, но жених держал ее мертвой хваткой. В купе ворвался Муруталь и проводник. «Попалась!» — довольно выдохнул лорд. «Теперь тебе наказание не избежать, и семья не поможет». Женщина вдруг перестала сопротивляться, ее черные глаза медленно повернулись ко мне, и на губах расплылась странная леденящая улыбка. «Она не свидетель?» «Алиса Лисхандер слабее тебя по силе. Она не смогла бы свидетельствовать против тебя. Но откуда тебе было знать уровень ее силы?» — усмехнулся Муруталь. С рычанием, словно дикий зверь, Хелия бросилась на него. Она хрипела и ревела, пытаясь вырваться и уничтожить. Двое мужчин едва сдерживали ее, выталкивая в коридор. Пассажиры, разбуженные шумом, повыскакивали из своих купе. Я тоже выскочила, наблюдая, как беснующуюся, уже скулящую девушку запирают в купе и запечатывают дверь. Все были потрясены произошедшим, а я чувствовала себя несчастной и потерянной. Когда Ричард обнял меня, я прижалась к нему и, уткнувшись в рубашку, прошептала. «Останься сегодня со мной». «Конечно, я тебя не оставлю. Никогда не оставлю. И всегда буду рядом». И каким же было счастьем знать, что я не одна, что родная душа согреет меня своим теплом.